Эх, все-таки хорошо жить, мужики. Эх, оскомина, в этом деле какой от тебе советчик, Коля? На твоем месте мне уже не быть, а у меня за плечами своя грамота. Два класса, Тихон вон знает. Но при чем здесь это? Горячо возмутился Николай. А для тебя самого будет от Москвы польза? Еще бы! Николай удивленно взглянул на отца. Наука так стремительно развивается. Быть в центре новейших идей, теорий, споров, Лапин — это самый передовой рубеж. Тогда думать нечего, уезжай, — решительно сказал Захар. Не я виноват, что ничего не могу тебе присоветовать. На общую храмину всю жизнь горбил. Вот и сейчас что я могу? Знаешь, Никола, я сюда как на казнь ехал. Вот он, Тихон, сидит. Мне до него как до горы недоступный. Но и все прочее у нас перемешалось. Боялся с ним сойтись, глаза в глаза. А сошелся — ничего. Глянули друг на друга, все стало на места. Жизнь в чем-то, может, и короткая, а в другом длинная, конец ее не увидишь. Не бойся в самую глубь заглянуть. Захар замялся, всеобщее молчание смутило его. Но по молодым, блестящим, внимательным глазам Николая он понял, что именно этот его разговор самый нужный сейчас, и что все, даже Тихон, ждут, что он скажет дальше. «Да и сейчас было трудно», — продолжал он. «А вот не поддался». Не шарахнул в кусты. Наступил себе на горло. Вроде легче стало. Точно черяк в душе прорвался. Сказать не могу, что я понял, но знаю, понял и баста. Ведь мы с ним в молодости чего не делали. А теперь у него от моей Аленки дочка. Как же это так, думаю? Никак этого в толк не возьму. И прибить его нельзя. Больно начальник большой. В Сибирь куда-нибудь загремишь. А как сошлись глаза в глаза, понял я, нет в этом деле одинаковой мерки для всех и никогда не будет. Не надо ее одинаковой для всех. Приснятина тогда получится, а не жизнь. Вроде стало мне ясно, почему Аленка к нему потянулась. Брюханов сидел, все так же нагнув голову и, сцепив пальцы, молча, не шевелясь, слушал. «Уж не мне судить, — сказал Захар. — Может, поймешь, Николай, может, не поймешь. Пока только в главном не промахнись, ближе к самой середке решай, жизнь свою решай. А то, как и уйдет все мимо, сквозь пальцы из-за какого-то дурацкого гонору. Человек он такой, ты его царапни чуть-чуть по коже. Век будет помнить свою царапину. Сам голову другому завернет под мышку и поздравствуется еще на полном серьезе. Поезжай, сынок. Ты этому человеку поверь. Ты свой путь случаем стороной-то не обколеси. Вот что тяжко потом. Горше ничего нет. Жизнь проморгать. А мне тебе, сын, надо еще только одно сказать. Вон, при нем сказать, чтобы он, мой старый дружок, слыхал. Можно? Давай, отец. Шибко высоко залетишь. Гляди, сын, чтобы люди на земле не показались тебе козявками, как она часто бывает. По-всякому бывает, и так, и этак. Занесет кого буря из куриного выводка в поднебесье. А он и в самом деле думает, что орел. Эх, как заклохчет. Захар несколько раз ткнул указательным пальцем в пространство над собой. Смех и грех. Думает, что всю жизнь от него, что он над нею главный распорядитель. А жизнь-то вся тут. Тут идет. Палец Захара, резко переместившись, указывал теперь себе под ноги. Словно не в паркетный, вылощенный усилиями Тимофеевны пол, а в дремучую глубь земли,